Создатель слово свое дал, и нужно нам залить пожар потоком сей живой воды, чтоб больше не было беды. Я в горн небес сейчас пою, осознаю я роль свою в живого Бога в этом деле, и встал с ненужной я постели. Едва заслышав вести глаз, вся свора кинется на нас. Собаки гавкать будут громко, у них душевно будет ломка. Собака, каждая ж не знает, кто изнутри ей управляет. Собака всяко посему не рада слову ведь тому. Они пугать вас будут злом, но умолчат сперва о том, что сами зло-то создают и в бездну всяко овец ведут. Стращать вас адом будут скоро, на нас накинется вся свора. Но добрый чует сердцем ложь, а злой последний раз живешь. Ругать нас будут все нещадно, от зла у них в душе отрадно. Ругать нас будут, на чем свет, ведь мы от Бога шлем привет. Они не желают исхода иного, но вечно прибудет от Бога то слово. Но все ж в душе они все знают, богов по осени считают. Кого-то Бог всю жизнь хранит, а кто-то знатный паразит. Зачем планете паразиты, сороки, змеи да москиты? Прослыв среди них, давно невеждой, им отвечаю все ж с надеждой, что шанс дается в мире всем перед эпохой перемен. Забавно мне осознавать язык, как будут свой сжирать, а не впоследствии затем. Ведь величайших перемен они стремились срок отсрочить и не давали нам пророчить. Их языки пусть злоречивы, но скажем мы, что снова живы. Мы в этот мир опять пришли и в запустении нашли, но зерен был уже посев, прошел отбор, грядет отсев. Туман умов пускай глубок, но пробивается росток. Коль Божий глаз услышат люди, о том все скажут, как о чуде. Через нас Создатель шлет привет, он умножает в мире свет. Огонь себя сквозь пропускаем, давайте, братцы, налегаем. Пусть птицы неба глаз несут, и те, кто ищут, те найдут. Давайте брешь в стене пробьем своим мы словом и огнем.